Дождь почти перестал, когда на востоке занялся рассвет. Но он успел сделать свое дело. Люди лорда Эшварда убрали барьеры, и турнирное поле представляло собой сплошную бурую топь из грязи и вывороченной травы. Туман слался по земле белыми змейками, когда Дунк направился обратно к кристаллищу. Железный Пейт пошел с ним. Павильон понемногу заполнялся. Лорды и дамы кутались в плащи на утреннем холоде. Простой народ тоже собирался. Вдоль изгороди стояло уже несколько сот человек. «Сколько народу пришло поглазеть, как я умираю», — подумал Дунк. Но оказался неправ. Какая-то женщина пожелала ему удачи. Старик вышел вперед, чтобы пожать ему руку, и сказал: «Пусть боги придадут вам силу, сьер». Нищенствующий монах в потрепанной бурой рясе благословил его меч. Девушка поцеловала в щеку. «Они все за меня». «Почему?» — спросил Дунк Пейта. «Что я для них?» «Рыцарь, который помнит свои обеты», — ответил кузнец. Раймуна они нашли на южном конце поля. Он ждал там с конями своего кузена и Дунка. Гром беспокойно переминался под тяжестью подбрадника, намордника и кольчужной попоны. Пейт осмотрел конские доспехи и похвалил их, хотя и не он их ковал. Дунк был благодарен тому, что судил ему эту броню. Потом он увидел остальных. Одноглазого воина с бородой цвета соли с перцем и молодого рыцаря в полосатом черно-желтом камзоле и с ульями на щите. Робин Раслинг и Хамфри Бисбери с изумлением узнал их Дунк. И сьер Хамфри Хардинг тоже. Хардинг сидел на рыжем коне Аэриона, облаченном теперь в красно-белые бубны нового хозяина. «Сьерры, я ваш должник», — сказал Дунк. «Это Аэрион наш должник», — ответил сьер Хамфри Хардинг. «И мы получим свой долг сполна». «Я слышал, у вас нога сломана». «Верно, сломана. Ходить мне нельзя, но коли я могу сидеть на коне, то и драться могу». Раймон отвел Дунка в сторону. «Я надеялся, что Хардинг захочет еще перевидаться с Аэрионом. Так оно и вышло». А другой Хамфри, как оказалось, его Шурин. Эк привел сьера Робина, которого знает по другим турнирам. Так что у вас теперь пятеро. «Нет, шестеро», — удивленно произнес Дунк. К ним шел еще один рыцарь, и оруженосец вел за ним коня. Смеющийся вихрь. Сьер Лионель, на голову выше Раймуна, почти с Дунка ростом, явился в парчевом камзоле с коронованным оленем Баратеонов на нем, а под мышкой нес свой рогатый шлем. Дунк поймал его руку. «Сьер Лионель, я не могу выразить, как благодарен вам за то, что пришли, и сьеру Стефону за то, что привел вас». «Сьер Стефон?» – удивился рыцарь. «Ко мне пришел оруженосец, мальчик Айгон. Мой парень хотел его прогнать, но тот прошмыгнул у него между ног и опрокинул что в свином мне на голову». Сьер Лионель рассмеялся. «Известно ли вам, что битвы семерых не назначали уже 100 лет? Не могу упустить случая сразиться с королевскими рыцарями и расквасить нос принцу Маякару в придачу». 6! Радостно сказал Дунк Раймону, когда сьер Лионель присоединился к остальным. «Уверен, твой кузен приведет последнего». Толпа взревела, и на северном конце показались из речного тумана рыцари. Первыми ехали 3 королевских гвардейцев, похожие на призраков в своей белой эмалевой броне и длинных белых плащах. Даже щиты у них были белые, пустые и чистые, как свежевыпавший снег. За ними следовали принц Маякар и его сыновья. Аэрион сидел на сером в яблоках коне, сквозь броню которого сквозили оранжево-красные цвета. Гнедой конь его брата, чуть пониже ростом, был одет в черную с золотом чешую. На шлеме у Дейрона трепетал зеленый шелковый плюмаж. Но наиболее грозным выглядел их отец. На его плечах, на шлеме и на спине торчал гребень из черных драконьих зубов, а у седла висела огромная, утыканная шипами булава. Самое смертоносное оружие, какое Дунк когда-либо видел. «Да ведь их только 6!» — внезапно воскликнул Раймон. «Верно», — убедился Дунк. 3 черных рыцарей и 3 белых. У них тоже не достает одного. Возможно ли, чтобы Аэрион не нашел 7-го? И как же быть теперь? Сражаться в 6 против 6? К задаченному Дунку подбежал Эк. «Сьер, пора надевать доспехи!» «Хорошо, оруженосец, приступим». Железный Пейт пришел на подмогу. Кольчуга, воротник, наголенники, перчатки, чепец, щиток, прикрывающий пах. Дунка облекли в сталь, трижды проверив каждую застежку. Сьер Леонель точил меч об брусок. Оба Хамфри тихо переговаривались. Сьер Робин молился. А Раймон расхаживал взад-вперед, недоумевая, куда подевался его кузен. Дунк был совсем готов, когда наконец появился Сьер Стефон. «Раймон!» – позвал он. «Мою кольчугу, будь любезен!» На нем был старенький камзол, какой надевают под доспехи. «Сьер Стефон?» – сказал Дунк. «А что же ваши друзья? Нам нужен еще один рыцарь!» «Боюсь, что вам нужны еще два!» Раймон застегивал на нем кольчугу. «Как, то есть два?» – не понял Дунк. Стефон надел перчатку из тонкой стали, сгибая и разгибая пальцы. «Я насчитал пятерых». Раймон застегнул на нем пояс с мечом. «Бисбери, Раслинг, Хардинг, Баратеон и вы». «Вы шестой». «Нет, я седьмой», — улыбнулся Стефон. «Только для другой стороны. Я буду сражаться за принца Айриона». Раймон, собравшийся подать кузену шлем, остановился как вкопанный. «Нет». «Думаю, сьер Дункан меня поймет», — пожал плечами Стефон. «Долг обязывает меня повиноваться принцу». «Ты сказал Дункану, что он может положиться на тебя», — побледнел Раймон. «Разве?» Стефон взял шлем у него из рук. «Что ж, тогда я, несомненно, говорил искренне. Подай мне коня». «Сам возьми. Если ты думаешь, что я буду тебе помогать, ты столь же туп, сколь и низок». «Низок? Придержи язык, Раймон. Мы с тобой яблочки с одного дерева, и ты мой оруженосец. Или ты забыл свою клятву?» «А ты часом не забыл свои рыцарские обеты?» «К концу дня я стану из рыцаря лордом. Лорд Фусовей. Мне нравится, как это звучит». Улыбаясь, он натянул вторую перчатку и зашагал к своему коню. Другие защитники провожали его презрительными взглядами, и никто не попытался остановить. Дунк, глядя, как Сьер Стефон ведет коня в другой конец поля, сжал кулаки. В горле так пересохло, что Дунк не мог говорить. Впрочем, разве такого проймешь словами? «Посвяти меня в рыцари!» Раймон взял Дунка за плечо и повернул к себе. «Я займу место моего кузена. Посвятите меня в рыцари, Сьер Дункан!» Он преклонил колено. Дунк нерешительно взялся за рукоять меча. «Лучше не надо, Раймон». «Надо. Без меня вас будет только пятеро». «Парень прав», — сказал Сьер Леонель. «Сделайте это, Сьер Дункан. Любой рыцарь может посвятить в рыцари кого угодно». «Ты сомневаешься в моем мужестве?» — спросил Раймон. «Нет, дело не в этом, но...» В тумане протрубили фанфары. Подбежал Эк. «Сьер! Лорд Эшвард зовет вас!» Смеющийся вихрь нетерпеливо тряхнул головой. «Ступайте, Сьер Дункан, я сам посвящу оруженосца Раймона в рыцари». Он вынул меч из ножен и отодвинул Дунка в сторону. «Раймон из дома Фасовеев!» Начал он торжественно, коснувшись клинком правого плеча оруженосца. «Именем воителя обязую тебя быть храбрым!» Меч лег на левое плечо. «Именем отца обязую тебя быть справедливым!» Снова на правое. «Именем матери обязую тебя защищать юных и невинных». Левое плечо. «Именем девы обязую тебя защищать всех женщин». Дунк ушел, испытывая облегчение, смешанное с чувством вины. «И все-таки одного не хватает», — подумал он, когда Эк подвел ему Грома. «Где же его взять?» Он медленно поехал к павильону, где стоял в ожидании лорд Эшвард. С северного конца поля навстречу Дунку выехал Айрион. «Сьер Дункан!» — весело сказал принц. — У вас, как я погляжу, только 5 бойцов. — 6. Сьер Леонель посвящает в рыцари Раймона Фасовея. Мы будем драться в 6 против вас 7. Дунк знал, что победы одерживались и не при таком превосходстве противника, но лорд Эшвард покачал головой. — Нет, сьер, это не разрешается. Если вы не можете найти себе еще одного рыцаря, вы должны признать себя виновным в совершенных вами преступлениях. «Виновным? Я виновен в том, что повредил ему зуб, и за это должен умереть?» Дайте мне еще минуту, ваша милость». «Хорошо». Дунк медленно поехал вдоль изгороди. Павильон был битком набит рыцарями. «Господа», — обратился к ним Дунк, — «не помнит ли кто-нибудь из вас Сьерра Арлана из Пенетри? Я был его оруженосцем. Мы служили многим из вас. Мы ели за вашим столом и жили в ваших замках». Дунк увидел Манфреда Дондариона. Тот сидел на самом верху. «Сьерр Арлан получил рану на службе у лорда, вашего отца». Рыцарь, не глядя на него, беседовал с сидящей рядом дамой. Дунк проехал дальше. «Лорд Ланнистер, Сьерр Арлан спешил вас однажды на турнире». Седой лев разглядывал свои руки в перчатках, не поднимая глаз. «Он был хорошим человеком, научил меня быть рыцарем. Эта наука касалась не только меча и копья, но и чести. Рыцарь должен защищать невинных», — говорил он. «Это самое я и сделал. Мне нужен еще один рыцарь, чтобы сразиться за меня. Один, единственный. Лорд Карен! Сван!» Карен шепнул что-то на ухо Свану, и тот рассмеялся. Дунк остановился перед Сьерром Отто Бракеном и понизил голос. «Сьерр Отто, все знают, какой вы славный воин. Прошу вас, сразитесь за нас, во имя всех старых и новых богов, ведь правда на моей стороне». «Возможно». Бракинский зверь снизошел хотя бы до ответа. «Но это твоя забота, не моя. Я тебя не знаю, мальчик». Дунк в тоске повернул грома и стал горцевать перед этими равнодушными людьми. Отчаяние побудило его крикнуть. «Неужели среди вас нет ни одного истинного рыцаря?» Молчание было ему ответом. Принц Аэрион в отдалении засмеялся и заявил. «Дракона посрамить нельзя». Тогда послышался чей-то голос. «Я буду сражаться за Сьерра Дункана». Из тумана возник черный конь с черным всадником. Дунк увидел дракона на щите и красный эмалевый гребень шлема с тремя ревущими головами. Молодой принц. Милосердные боги, неужели это он? Лорд Эшвард допустил ту же ошибку. «Принц Валар?» «Нет». Черный рыцарь поднял забрало. «Я не собирался участвовать в Эшвардском турнире, ваша милость, поэтому не взял с собой доспехов. Мой сын любезно судил мне свои». В улыбке принца Бейлора сквозила печаль. Обвинители пришли в замешательство, и принц Майкар послал своего коня вперед. «Брат, в своем ли ты уме?» Он наставил одетый в кольчугу палец на Дункана. «Этот человек напал на моего сына». «Этот человек защищал слабых, как подобает истинному рыцарю. Пусть боги решат, прав он или виноват». Бейлор повернул черного валларова коня и поехал рысью в южный конец поля. Дунк на громе поравнялся с ним, и прочие защитники собрались вокруг. Робин Раслинг, Лионель и оба Хамфри – все хорошие воины, но достаточно ли они хороши? «А где Раймон?» «Сьерр Раймон, будьте любезны». Фассавей подъехал в шлеме с перьями, с угрюмой улыбкой на лице. «Прошу прощения, Сьерр. Мне пришлось внести небольшие изменения в свой герб, чтобы меня не принимали за моего бесчестного кузена». Он показал всем большой блестящий золотой щит. Яблоко Фасавеев осталось на нем, но из красного стало зеленым. «Боюсь, что я еще не дозрел. Но лучше быть зеленым, чем червивым, верно?» Сьерр Лионель рассмеялся. Дунк тоже не сдержал улыбки. И даже принц Бейлор как будто одобрил эту мысль. Септон лорда Эшфорда стал перед павильоном и воздел ввысь свой кристалл, призывая к молитве. «Послушайте меня все», — тихо сказал Бейлор. «Первую атаку обвинители пойдут с боевыми копьями, ясеневыми, 8 футов длиной. Древко у них укреплены, а наконечники такие острые, что на скаку способны пробить любые доспехи». «Мы будем вооружены так же», — заметил Хамфри Бисбери. Септон, между тем, молил семерых воззреть на этот бой, разрешить спор и даровать победу правым. «Нет», — возразил Бейлор, — «мы возьмем турнирные копья». «Но ведь они сразу сломаются, их такими и делают», — сказал Раймон. «Помимо этого, в них 12 футов длины. Если мы ударим первыми, противник нас уже не коснется. Цельтесь в шлем или в грудь. На турнире считается почетным сломать копье о щит противника, но здесь это может привести к гибели. Если мы сумеем спешить их, а сами останемся в седлах, преимущество будет за нами. В случае, если Сьер Дункан будет убит, будет считаться, что боги осудили его, и сражение остановится. Если оба его обвинителя будут убиты или возьмут свои обвинения назад, произойдет то же самое. При всяком ином обороте событий, все семеро бойцов с той или другой стороны должны погибнуть или сдаться, чтобы бой прекратился. «Принц Дейрон не станет драться», — сказал Дунк. «Боец из него в любом случае неважный», — засмеялся Сьер Лионель. «Зато на их стороне трое белых мечей». «Мой брат совершил ошибку, приказав королевским рыцарям сражаться за своего сына», — спокойно заметил Бейлор. «Присяга запрещает им причинять вред принцу крови, а я, к счастью, отношусь к таковым. Не допускайте ко мне остальных, а с королевскими рыцарями я управлюсь». «Но королевский ли это поступок, мой принц?» — спросил Лионель. Септон как раз завершил молитву. «Пусть боги судят, рыцарский он или нет».